Не знаю, как будет, не помню, как была. Меня размолола, меня придавила в бокале текила. На камнях сандали, мы это хотели, вы это нам дали. Вопрос. Задай себе и отвечай честно. Кто-то вдыхает, дышит ровно, правильно через нос. А кто-то в сквозняках против ветра. Может быть это, может быть но. Все однажды становится в жизни неважно. Я, ты, выдыхай ноты под гитару на пляже. Пламенное сердце поет, порой даже глупые песни. Берем все то, что нам дается, или кто-то дает. И это, походу, так интереснее. Может быть, это может быть. Все однажды становится в жизни неважно. Я, ты, выдыхай, моты. Под гитару на пляже. Веселого безделья, еще одна неделя. А если кто не в теме, проматываем время. Мы выдыхаем ноты, на голове панама. Ты танцевала много, но тебе было мало. Ты танцевала много, а пальцы рвали струны. Глаза глядели в небо и подпевали губы. И мы уже похожи, сливаемся с пейзажем. Под гитару на пляже. Я не встречусь с тобой. нирвана, успокой глаза. Зрачки не чернее ночи, в них не увидишь Бог. И так из раза в раз натянешь козырек. Ты смотришь никуда, не слышишь никого. Кусая губы так до кончиков волос, пробирает экстаз, пробирает до слез. Чувствуешь себя богиней в этом клубе, ты одна. Заливает твой текилу, угощают до утра. Эта девочка убита, эта девочка без сна. Телефон лежит без звука, ведь она с ума сошла. Эй, девочка нирвана, успокой глаза. Зрачки и черные ночи, в тебе не увидишь дна. Держи ими по кайфу, торчишь до утра. Вчера, сегодня, завтра и позже, что одна. Эй, девочка нирвана, успокой глаза. Зрачки и черные ночи, в них не увидишь дна. Держи ими по кайфу, торчишь до утра. Вчера, сегодня, завтра и позже, что одна. Эй, девочка нирвана. Скуришь пару пачек за ночь, ты кайфуешь от затяжки. Волна накрывает ладошки, потеют и ватное тело желает раздеться. Жар, холод, холод, жар, ты забила на сон. И не чувствуешь голод, не чувствуешь боль. Музыка по венам клёт, не чеши за любовь. Уходи и дверь закрой, у неё тебе другой. Девочка нирвана, успокой глаза. Зрачки и черные ночи, в них не увидишь дна. Держи ими по кайфу, торчишь до утра. Вчера, сегодня, завтра и позже, что одна. Эй, девочка нирвана, успокой глаза. Зрачки и черные ночи, в них не увидишь дна. Держи ими по кайфу, торчишь до утра. Вчера, сегодня, завтра и позже, что одна. We'll be right back. снесло с моей головы. Мы все не в себе, так давно не в себе. Если нет соли в моем миноре,

А ты выдохни, вдохни, но не говори о любви. Мы с тобой мы с тобой в комнате совсем одни. А ты вдохни, вдохни. Мы с тобой в комнате совсем одни. Мы ждем в отеле по закончим на берегу. Сам я нападаю, разбудил.

весь мир. Ты все не спишь, голова в план. Шаг за шагом в своей цели план. Вот так вот прям. И чтобы не случилось, семья на главном. В горе и в радости мы всегда рядом. Ты же знаешь, мы с тобой на команду. Вместе до луны, туда и обратно. Смотри в эти глаза, я обретаю вечность. С головы до ног вся безупречна. Моя сила, моя слабость. Мое счастье, моя радость. Все, что нужно мне, только в тебе найду. Нечаянно и сердце мое нежное стоит. Я знаю точно, что когда тебя обниму, скажу, таких как ты совсем-совсем не бывает. Я все, что нужно мне, только в тебе найду. Нечаянно и сердце мое нежное стоит. Я знаю точно, что когда тебя обниму, скажу, таких как ты совсем-совсем не бывает. Совсем не бывает. страдай и плакать не буду. Просто все уходи. Скоро я тебя позабуду. Я страдать и плакать не буду. Просто все. так легко. Двигайся со мной по полной. Наши тела как волны, волны, волны. Ты не будешь скромной. Хватит ритм техно. Нужен ритм техно. Техно, техно. Тело, тело, делай. Хватит ритм техно. Нужен ритм техно. Техно, техно. Темно, темно, темно. Ты моя половина. Спасти, я скажу с ума, ты меня прости. теплоту чужих губ. Беру билеты, лето все всерьез. Ни к чему слова. Мы на Карибы или